После охлаждения этой смеси вливаем в нее 1 чайную ложку 5% спиртового раствора йода. Теперь у вас получается кисель темно-синего цвета. Этот препарат может применяться и для лечения, и для профилактики гипотиреоза. Однако нужно помнить, что профилактический прием составляет не более месяца. Во время чистки мы принимаем синий йод так. 2 раза в неделю, по 1-2 чайных ложки 1 раз в день. 2 чайные ложки нужны тем пациентам, вес которых превышает 65 килограммов. Несколько рецептов блюд с морской капустой. Морская капуста – один из самых древних и самых видовых, если можно так выразиться, продуктов. Сейчас нам важно то, что морская капуста – прекрасный источник органического йода, природное лекарство от гипотиреоза. 1. Салат из морской капусты. 150 грамм отварной морской капусты, свежий огурец, 1 морковь, 1 яблоко, 0,5 стакана сметаны, зеленый лук. Сырую морковь натираем на терке, а яблоко и огурец нарезаем ломтиками. Все смешиваем с морской капустой. Заправляем сметаной и добавляем зелень. Салат готов. 2. Салат-коктейль. 150 грамм отварной морской капусты, столько же свежих помидоров, 3 вареных яйца, 50 граммов зеленого лука, 150 граммов свежих яблок, 150 сметаны, 150 отварного минтая или трески. В салатник укладываем слоями яблоки, морскую капусту, рыбу, яйцо, помидоры, зеленый лук. Сверху заливаем сметаной и посыпаем зеленью. 3. Голубцы с морской капустой. 300 грамм свежей белокочанной капусты. 100 грамм отварной морской капусты, 75 грамм моркови, 40 репчатого лука, 1 яйцо, 40 грамм риса, 30 грамм растительного масла, 15 грамм топленого масла, 200 грамм соуса. Лук, морковь и петрушку режут и пассируют на топленом масле. Параллельно готовят откидной рис. В пассированные овощи добавляют готовый рис, яйцо, отварную капусту. Это будет начинка. Кочан капусты вычищают, варят и разбирают на листья. В листья заворачивают фарш и обжаривают голубцы на растительном масле. После этого складывают их в сотейник, заливают сметанным соусом и ставят в духовку на 20-30 минут. 4. Винегрет с морской капустой. 300 грамм квашеной белокочанной капусты. 40 грамм морской капусты, 20 грамм моркови, 20 грамм свеклы, 40 грамм картофеля, 1 соленый огурец, 20 грамм репчатого лука, 20 зеленого горошка, 40 грамм растительного масла, соль по вкусу, специи. Квашеную капусту смешивают с морской. Нарезаем кубиками отварные картофель, морковь и свеклу. Добавляем огурец, лук –